беря их в руки, мы могли различить, что это были ярко светящиеся гарнели. Гарнели – маленькие раки из десятиногих, похожие на креветок. В такие ночи мы иногда пугались при виде двух круглых светящихся глаз, которые внезапно показывались из воды совсем рядом с плотом и смотрели на нас немигающим, гипнотизирующим взглядом. Быть может, это явился сам дух моря? Часто это были большие кальмары, которые появлялись из глубины и плавали на поверхности, сверкая в темноте дьявольскими зелеными глазами, напоминающие своим блеском фосфор. А иногда это были светящиеся глаза глубоководных рыб, которые поднимались на поверхность только по ночам и неподвижно лежали, уставясь на нас, очарованные тусклым светом фонаря. Несколько раз, когда океан был спокоен, в черной воде вокруг плота вдруг появлялись круглые головы, имевшие в диаметре 60-90 сантиметров, которые, не шевелясь, смотрели на нас большими сверкающими глазами. Иной раз по ночам мы видели в воде светящиеся шары диаметром около метра, которые загорались через неправильные промежутки времени, напоминая вспыхивавшие на одно мгновение электрические лампочки. Постепенно мы привыкли к этим подземным, или вернее подводным существам, которые жили под нами, и все-таки каждый раз удивлялись, когда появлялась новая разновидность. Однажды облачной ночью, около 2 часов, когда рулевой с трудом мог отличить черную воду от черного неба, он заметил слабый свет под водой, который постепенно принял форму большого животного. Невозможно было определить, светился ли планктон на его теле или фосфорицировало само животное. Но это мерцание в черной воде придавало призрачному существу неясные колеблющиеся очертания. Оно казалось то круглым, то овальным или треугольным, а затем вдруг разделилось на 2 части, каждая из которых стала независимо плавать взад и вперед под плотом. В конце концов, этих больших светящихся призраков стало 3, и они описывали под нами медленные круги. Это были настоящие чудовища, так как только видимая часть их имела в длину 6-8 метров. Все мы поспешно выбежали на палубу и следили за призрачным танцем. Чудовища плыли за плотом, и это зрелище продолжалось несколько часов. Таинственные и бесшумные, наши светящиеся спутники держались довольно глубоко под водой, большей части со стороны правого борта, где горел фонарь. Но иногда они плыли прямо под плотом или появлялись с левой стороны. Судя по мерцанию света на их спинах, можно было предположить, что животные размером превосходили слонов, но это не были киты, так как они ни разу не поднялись на поверхность, чтобы подышать. Может быть, мы встретились с гигантскими скатами, которые меняют свою форму или поворачиваются на бок. Они не обращали никакого внимания, когда мы приближали фонарь к самой поверхности воды, стараясь выманить их наверх, чтобы можно было как следует рассмотреть. И подобно всем настоящим домовым и привидениям, они исчезали в глубине с первыми проблесками зари. Нам никогда не удалось бы получить правильное объяснение этого ночного посещения 3 светящихся чудовищ, если бы решение загадки не пришло само собой, когда через 1,5 дня при ярком солнце к нам явился еще один посетитель. Это произошло 24 мая, когда мы дрейфовали на легкой зыби точно на 95 градусах западной долготы и 7 градусах южной широты. Было около полудня, и мы выбросили за борт внутренности 2 больших золотых макрелей, которых поймали рано утром. Для того, чтобы освежиться, я спрыгнул с носа плота в океан и лежал в воде, держа все время на чеку, привязанный к концу веревки, как вдруг я заметил толстую бурую рыбу длиной около 2 метров, которая подплывала в прозрачной воде с явным намерением поближе познакомиться со мной. Я поспешно взобрался на край плота и сидел под горячими лучами солнца, наблюдая за медленно проплывавшей рыбой. В это мгновение раздался дикий вопль кнута, который сидел на корме позади бамбуковой каюты. Он орал изо всех сил: «Акула!», пока его голос не сорвался и не перешел в фальцет. Так как акулы появлялись у плота почти ежедневно, не вызывая такого волнения, мы все поняли, что произошло нечто совершенно исключительное, и бросились к корме на помощь кнуту. Кнут сидел там на корточках и стирал в волне свои штаны. Когда он на мгновение поднял глаза, перед ним была огромная уродливая морда, какой ни один из нас не видел за всю свою жизнь. Голова настоящего морского чудовища, такая большая и такая отвратительная, что, появись перед нами сам дух моря, он не произвел бы на нас столь сильного впечатления. По бокам широкой и плоской, как у лягушки головы, сидели 2 маленьких глаза, а вокруг жабьей пасти, шириной чуть ли не в 1,5 метра, шли длинные складки, свисавшие у углов рта.